Нет нужды пересказывать утомительные подробности дальнейших переговоров. Было решено, что Эрц, Алан и Нарби вернутся вниз к своим обычным обязанностям и займутся тайной подготовкой переворота. Хью выделил им охрану до нижних палуб. «Значит, пошлешь к нам Алана, когда все будет готово?» — спросил он Нарби. «Да, но не жди его скоро. Нам с Эрцем потребуется время, чтобы навербовать сторонников. Даже убедить старого капитана созвать общее собрание всех офицеров корабля будет непросто. Что ж, это твое дело. Доброй еды. Доброй еды». В тех редких случаях, когда объявлялся общий сбор всех ученых-жрецов и офицеров корабля, заседание проводилось в большом зале, расположенном на самой верхней палубе цивилизованного мира. В стародавние забытые времена, еще задолго до мятежа, возглавляемого младшим механиком Раем Хаффом, здесь размещался гимнастический зал, место развлечения и спорта, о чем нынешние его хозяева и понятия не имели. Нарби, прячущий тревогу за бесстрастным выражением лица, наблюдал за дежурным клерком, регистрирующим прибывающих. Как только придут некоторые из опоздавших, он вынужден будет доложить капитану, что все в сборе, и не сможет больше оттягивать начало собрания. А сигнала от Хью и Джо Джима все нет и нет. Неужели этот дурень Алан дал себя убить, когда шел наверх с посланием? Упал он с трапа и свернул свою никчемную шею? Или нож Мьюта проткнул ему живот? Вошел Эрц. Прежде чем занять свое место среди высших чинов, он подошел к Нарби, сидящему перед креслом капитана. «Ну как?» — тихо спросил он. «Все готово», — ответил Нарби. «Но ответа пока нет». Эрц и Нарби оглядели зал, подсчитывая своих сторонников. «Не большинство, конечно, но все же. Однако в данном случае дело решится не голосованием. Так что...» Дежурный клерк тронул Нарби за рукав. «Все на месте, сэр. Нет только больных и офицера дежурной вахты конвертера». Нарби приказал об этом уведомить капитана. Самого его охватило предчувствие беды. Что-то пошло не так. Капитан, как обычно, не считаясь ни с кем, не торопился на собрание. Нарби был рад отсрочке, но переживал ее мучительно. Наконец старик вплыл в зал, развалясь в окруженных стражей носилках. Как всегда, с первой минуты совещания он нетерпеливо ждал конца, поэтому, приказав всем сесть, он сразу же обратился к Нарби. «Изложите повестку дня, Нарби. Надеюсь, вы ее подготовили?» «Так точно, капитан». «Так огласите же ее, огласите! Чего вы ждете?» «Есть, сэр». Нарби обернулся к клерку-чтецу и вручил ему пачку исписанных листков. Клерк просмотрел их, и на лице его промелькнуло удивление, но, не получив от Нарби никаких других указаний, он приступил к чтению. «Петиция совету и капитану. Лейтенант Браун, администратор деревни сектора номер 9, просит уволить его в отставку по причине преклонного возраста и плохого состояния здоровья». Клерк подробно перечитал рекомендации соответствующих офицеров и ведомств. Капитан раздраженно ерзал в кресле и, наконец, не вытерпев, перебил чтеца. «В чем дело, Нарби? Вы что, не можете разобраться с текущими делами сами?» «У меня сложилось впечатление, что капитан был недоволен решением, принятым мною в прошлый раз по аналогичному вопросу. Я не имею намерения посягать на прерогативы капитана». «Что за бред? Вы еще, может быть, устав у меня учить вздумаете? По этому вопросу должен принять решение совет и представить его на мое утверждение». «Так точно, сэр». Нарби забрал у клерка листки и дал ему другие, содержащие не менее пустячное дело. Деревня сектора Э-3, ссылаясь на неожиданную болезнь, поразившую растения с гидропонных ферм, просила оказания помощи и временной отмены налогов. Капитан взорвался при первых же словах клерка. Если бы в этот момент Нарби не получил известия, которого так ждал, ему пришлось бы туго. Человек из его охраны пересек зал и вложил ему в руку клочок бумаги с одним только словом. «Начинай».